Из дневника 1994 года. Эпиграф «Хотим мы или не хотим, но нас хотят и нас имеют, и это все не тот интим, что в Голливуде снять умеют». С думой «О» отдельно взят, что значу для страны, лишь перед ней снимаю я для порки. Да нече домогаться птицы тройки, страдая выпадением из койки. И снова непокой и бденья, твои критические дни не потому, что нету денег, а потому, что есть они. Боюсь, что мне пришла идея, жить стало чаще, веселей. Чем больше своего имею, тем ближе к смерти, не своей. Сноска: нет человека, есть проблемы, но вот и это на себе мы. Да, нелегким год минувший выдался, дом наш политически вверх дном. Все же хорошо, что я запутался в бабах, а не в чем-нибудь ином. Из 1994-го эпиграф к странице «Поэт, печальные дела, цинично нас водили за нос, и под шумок в стране прошла приватизация, красавец». Не зря так много истины излилось на главы тех, кто царствует во зле. Все чаще торжествует справедливость. Все чаще торжествует справедливость. И, торжествуя, пляшет на столе. Добрая воля. Стремясь достичь согласия на основе и духом руководствуясь и буквой, без всяких предварительных условий и только с оговоркой одной. Не здесь и не сейчас и не со мной. Сказали нам, так будет лучше, точнее шире, то есть уже. Сперва спасали наши души, потом списали наши туши. Когда колосс в отсвете подло срезан, и бьет набат эпической беды, подумай о себе хотя бы трезво, не льсти себе, что следующий ты. Сейчас у нас дешевле заплатить. Это был 94-й, а стихотворение 95-го года, которое последует, называется «Песнь о народном защитнике», с эпиграфом «Какой матерый человечище!» В царстве беспредела не важнец дела, но важней, чтоб вера в светлое была. Если птица счастья выронит меня, адвокат Макаров вызволит меня. Спросит с прокуроров, он такой, он хват. Адвокат Макаров знает всех ребят. Адвокат Макаров, он авторитет. В честь него назвали черный пистолет. Он моя надежа, он заступник наш. Он за демократию, хоть на абордаж. Всех же, кто не с нами, взял на карандаш. Адвокат в законе, понимает толк. Ой, вы кони, кони и ферзи, а то светоч, слой культуры. Шахмат, глава, знает все фигуры, чем ходить сперва, едва. Мне не раз Каспаров говорил в слезах, если б не Макаров, всем нам вечный шах. Помню, как бывало, против темных сил, адвокат Макаров в поле выходил один практически. Адвокат Макаров, где же правда, где? Не везет мне в сексе, повезет в суде. Зря, что ли, адвоката полюбил народ. Встаньте, судьи, падлы, адвокат идет. Родина, Россия, сердце на снегу. Адвокат Макаров, ой, я не могу. А любовь народную можно доказать тем, что каждый сможет песню досказать. Так что вот Газманов, так что вот припев на мотив любимой песни «Есаул». «Адвокат, адвокат, что ж ты отдал меня за две пешки, ядрёна ладья? Как ты вышел, ферзи, адвокат, удалой, так виват адвокату уя!» Из лирики 1996 года. «И все, что ты сберег, хранил, пронес, сквозь лихолетье, чаяние и клятвы, и свежесть роз, а также сладость грез, и все, что за душой, а значит свято, порыв к свободе, вызов временам, и весь наш романтический период, все помыслы о благе, как бы нам дней за 500 все это обустроить, наш уголок и наш хмельной простор, и дело рук, и слово, что в начале, и первый поцелуй, и наш костер, и свет открытий, все накрылось». Чари. Сноска кое-что объяснит. Любая из пирамид на той же египетской местности сегодня еще и стоит, как памятник нашей наивности. В Египте-то прочнее пирамиды. По скриптум в антикризисное меню 2008-го 9-го годов. Когда у пива не сваренья раков, назначьте шпроту афродизиаком. На пару с Паваротти. Эпиграф номер один. Как сладко петь при всем честном народе, но слаще петь по дружбе в меру сил. Карерас не вписался в Паваротти, но я, Вишневский, мастеру вмастил. Номер два эпиграф. Понимаешь, Владимиру, из всех чувств важнейшим для нас является шестое, а может, из чувства юмора, черт его знает, из переписки Лучана Паваротти и Владимира Вишневского. От всей души, не по работе, не свой воссоздавая облик, я расскажу о Павароте, и все, кто прав, меня одобрят, а он царь-тенор, Дон Лучано, не просто исполнитель опер, а просто всех начал-начала, король, короче, лидер, супер, как погостил я у гиганта, и это было элегантно, о том, как весело поели один певец с одним поэтом, о том, как плотно мы попели, а что, попели с ним дуэтом, и оценили все, кто честен, мой вклад посильный в дело вкуса, дарить себя, помимо песен, для нас важнейшее искусство. Нашлись и те, кто спит и видит, нашлись и те, кому не имется, кого советские завидки берут рукою немигающей. Они предприняли попытки, ага, отдельные товарищи, мол, это мы, а не Вишневский, мы кайфовали с Паваротти. Ну да простит их, Дон Лучано, простите все, что я поехал без визы силовых министров, без наблюдателей, без рифмы, без депутатов поп-культуры. Но хорошо, что мы сидели так хорошо, приняв на веру, и что не только с ним попели, но и, а как у вас, к примеру, и это было так нормально, наш пир горой, а не пир духа, экстаз взаимопонимания, взаимопения и слуха, он соле, я, понятно, мио, и дальше выше, к нотам новым, он обещал меня с Доминго, я обещал его с Буйновым, он жадно спрашивал и строго, за весь любую благодарен, он теребил, как там Серега, Крылов, Махмуд, Лолита, Барри. Нет, нас уже не запугают, и чтоб вы все так пели дружно, ведь если звезды зажигают, нам, звездам, это тоже нужно в одни тревог. В обломах смуты и в трудных думах о народе спокоен я уже на утро. Я верю, с нами Поворотти, и если снова свора грянет над нами, что пока, быть может, то за граница нам не станет, а повороте нам поможет лишь мы, работники всемирной, владеем публикой всемерно, и наше пение всесильно, поскольку верно. 1996. Нова песнь 96. Не Пахмутова жаль, не Добронра, но все-таки пора, my friend, пора. С утра зовут в дорогу пейджера. Есть для продувки ваших пейджеров такие одностишья, будь здоров. Но это в прозе и в прямой угрозе. Немедленно уберите руку с моего колена. 1996. Любимая? Так это фонограмма. Страница мемуарная с эпиграфом: «Эх, свят-свят, совсем немного НН, не дожил до смерти НБ, свят-свят». Мемуарный романс. И вновь напомнит мастер дел заплечных, что только раз бывает в жизни встреча. Он доказал, какой он большевик, чем впечатлил оставшихся в живых. На дом. Практикум, как писать мемуары. Женский вариант. Я часто говорил ей «Монсеррат» или «Я часто говорил ей «Беназир». А это о кино 21 века. Я же говорил Хаматовой «Чулпан». Мужской вариант. Я часто говорил ему «Фазиль» или «Я часто говорил ему «Раджив» или «Я часто говорил ему «Звиат». Я был недавно срочно вызван в мэрию и встречен и доставлен в тронный зал. Там открывали сонную артерию, и лично сам Лужков перерезал. И как мы обходились без сопливых? Да, давно не выпивали мы с Сальери. Из 1998-го. Эпиграф. Еще от имени народа мы спросим вас, чем занимались не до 17-го года, а до 17 августа. Обломов, 98. В такое время, вот в такой стране, я ощущаю всем своим подспудным большое человеческое не желание вставать с постели утром. Все смешалось, о дом европейский, фонд валютный, утечка долгов, мальчик, писающий брюссельский, тоже хочет в Тамбов. Из Гёте, из меня, из жизни. Не я жизнь устроила обвал, мы ж с Гёте только следуем за нею. Российский рубль не роза, но увял, и только доллар вечно зеленеет. И шуба впрямь дала в России дуба. Да мне и так пора поменьше есть.